30 секунд. Пока оглядел, что все стоят передо мной по форме, прошло еще 5. Но в этом случае лучше немного опоздать, нежели погибнуть сразу же по прибытии из-за несработавшего артефакта. Молодцы. Выдохнул я и устремился к двери. За ней уже слышались звуки переполоха, отчего меня перекосило. По тревоге каждый должен действовать в строго установленном порядке, а не кричать «Мама, мамочка». 40 секунд. Я повернул ручку и надавил на дверь. 0 реакции. Подтолкнул дверь плечом. Тот же результат. Отошел на шаг и двинулся всей силы. Дверь едва шелохнулась. Насколько я мог почувствовать, снаружи она была приперта чем-то тяжелым. Возможно, поставили что-то в распор. Некоторые выдавали подобные шутки и на стене, за что потом получали по 15 суток карцера. Но сейчас мне было некогда выяснять, что случилось. 45 секунд. Открываем окно и прыгаем вниз. Распорядился я, первым бросившись к окну. Раскрылось оно на удивление без проблем. А главное, плац, где я видел фигуры с военной выправкой, находился непосредственно внизу. 50 секунд. Я не могу. Вскрикнул ТГ и попятился. Мы переглянулись с Костей и кивнули друг другу. Затем подхватили Добромыслова с двух сторон и бросили в окно, метясь так, чтобы он упал на куст сирени. К чести Тагая, он даже не всхлипнул. Следом прыгнул я. Но, чтобы не попасть на Тагая, пришлось приземляться не в сирень, а рядом, и гасить инерцию перекатом. И тут я увидел, как совсем не по-человечески, а, скорее, по-кошачьи приземлился Костя. Он спрыгнул на все 4 конечности с грациозностью обычному человеку недоступной. Да люди и в принципе так не прыгают. Но потом я быстренько вспомнил, что у моего нового знакомого достаточно высокий болевой порог, и отогнал на время эту мысль. В конце концов, он мог просто не научился прыгать, а падать вообще не боится. Одним словом, это не то, чем сейчас стоит забивать себе голову. 57 секунд. Вырвав Тагая из кустов, мы выскочили на плац и замерли по стойке смирно. Минута. Уж не знаю, какой норматив был тут, но минута – стандартный подъем по тревоге. 1,5 – это уже для разных нештатных ситуаций. 2. Может, где-то и было, не помню. Тут, судя по всему, нужно было уложиться в 1,5. Мы успели отдышаться, когда Бутурлин нажал стоп на своем секундомере. Оглядевшись, я понял, что дела плохи. Кроме нас на плацу было человек 20, и это из 90 поступивших. Из остальных кто-то только-только подтягивались из здания. Причем, некоторые в развалочку, а иных и вовсе не было видно. Зорич уже была тут, она прибыла чуть позже нас. Голицын тоже, на удивление, стоял неподалеку и с ненавистью зыркал на нас. Уж не твоих ли рук дело, наша заклинившая дверь? Мысленно задался я вопросом, выдерживая взгляд мажора и заставляя его первым отвести глаза. Дождавшись, пока ручейки идущих от здания иссякнут, Бутурлин послал Мартынова в здание общежития, а сам прошелся перед строем, глядя на выправку, состояние одежды и взгляд каждого курсанта. Проходя мимо нас, он уважительно склонил голову, затем прикрыл глаза и еще раз кивнул, вроде бы как уважительно. Ну, а там кто его знает. Также он сделал еще пару раз. Причем, в одном случае перед ребятами, которые тоже прыгали со второго этажа. На остальных же Иван Васильевич глядел из-под бровей. Иногда одергивал кому-то китель, а несколько раз даже слегка ударил тыльной стороной по паху, чтобы горе курсанты застегнули ширинку. Да уж, подумал я, глядя на это действо, на стене попробуй выйти с расстегнутой ширинкой. Демоны моментально просекут и утащат за хобот вниз. В лучшем случае, оторвут. В худшем, понятно, что позорище. Громогласным командным голосом заявил Бутурлин, обойдя строй. И это надежда русской армии, сколько у вас есть времени согласно нормативу, чтобы по тревоге явиться на плац. Все молчали, не рискуя отвечать. Впрочем, и вопрос-то был риторический. Но один из курсантов в расшитом драгоценностями кителе, что было совсем не по уставу, все-таки решил высказаться. Так время-то 3 часа ночи, проговорил он недовольным голосом. Мы спали все, слуги спали. Какие нормативы? Молчать, рыкнул Иван Васильевич. У вас есть 1,5 минуты, чтобы по тревоге явиться на плац. Иначе вы трупы. Демоны не будут дожидаться, пока вы выспитесь и выпьете кофе с круассаном. Они придут и надерут вам задницы, ясно. Но, попробовал снова возразить явно возомнивший себя бессмертным курсант, но одного взгляда Бутурлина оказалось достаточно, чтобы он заткнулся. Только 20% уложилось в норматив. Продолжил Иван Васильевич, проходя перед строем в одну сторону, затем разворачиваясь и идя в другую. Остальные сдохли. Ясно, вы уже трупы. Вас жрут демоны, закусывая печенью вашу теплую кровь. Вы сдохли в своих кроватях, на лестницах, сука, да даже в сортирах. Вы – мясо, а не воины. Вы накормили собой демонов вместо того, чтобы защищать от них родину и своих соотечественников. Вон, десяток человек до сих пор не явились. В этот момент появился Мартынов и встал перед Бутурлиным на вытяжку. «Ну и где наш доблестный сухпоёк демонов, Михаил Юрьевич?» – нарочито громко спросил Иван Васильевич, глядя на коменданта. Тот не отставал и громогласно, благодаря луженой глотке, ответил. «Забаррикадировались в комнатах, господин генерал, и хоть Мартынов стоял на вытяжку, я видел, что оба они играют, но получалось это весьма натурально. Обложились артефактами и ждут гренадерский полк для спасения». «Чудесно!» – скривился Бутурлин, но тут же взял себя в руки и отдал Мартынову честь. «Благодарю за доклад». Затем он снова обвел глазами строй. «Сейчас вы все вернетесь в свои комнаты, и мы повторим построение. Итак, пока не получится. Это произвол». Курсант с драгоценностями на кителе решился все-таки пойти против командования и вышел еще на шаг вперед. «Я буду жаловаться ректору академии. Я буду жаловаться императрице. И мамочке своей пожаловаться не забудь», — с презрением бросил ему Бутурлин. «Особенно на того демона, который высосет твои глаза и обглодает нос. Вы тут долго не продержитесь», — сквозь зубы заявил курсант, но все-таки встал в строй. «А мне даже стало интересно, кто это такой? Раз уж Голицын не смеет противоречить, а этот вон как высказывается, и не боится. Значит так, слушайте меня все». Иван Васильевич отошел на несколько шагов назад, чтобы одним взглядом охватывать весь строй. «Мне плевать, что вы думаете обо мне и какие подлости хотите мне устроить. В моих руках, сука, демоны рыдали, как дети. А вас я сотру в порошок, ясно? Моя цель — превратить вашу счастливую жизнь в ад. И чем больше вы будете жаловаться своим мамам, папам, бабушкам, дедушкам, двоюродным тетям, телеграфистке с почты, млять, тем быстрее я снова окажусь на стене и перестану видеть ваши гнусные рожи. Ясно? Да как вы разговариваете с аристократами?» — это уже возмутился Голицын, видимо, решил не отставать от парня в расшитом кителе. «Так нельзя, мы же знатные люди. С момента поступления в академию вы перестали быть в первую очередь аристократами, а стали военнообязанными». Бутурлин уже рычал, словно дикий зверь. «Попрошу зарубить это на своих высокородных носах. Вы обязаны подчиняться вышестоящему начальству и прибыть на место построения по первому, сука, свистку. Разойтись». Курсанты стали медленно вытягиваться в строй по направлению к общежитию. Да, через пару недель они уже будут ходить в ногу и даже вякнуть не смогут. Повезло с деканом, если говорить откровенно, такой может сделать воинов даже из аристократов. В этот момент я увидел, что уже знакомая мне девушка идет, заметно прихрамывая, и я поспешил к ней. «Радмила, привет», — проговорил я, вглядываясь в лицо Зорич, хотя в полумраке ночного плаца понять выражение было сложно. «Ногу повредила, Виктор?» — в голосе не слышалось особого удивления, но, когда она подняла лицо, и я смог увидеть глаза, мне показалось, что я вижу в них некоторую долю благодарности. «Да вот, подвернула, когда из окна сигала. Знала же, что не нужно на третий этаж соглашаться. Обопрись, если надо», — сказал я и подставил руку. Она сначала махнула рукой, но, сделав еще два шага, все-таки оперлась на подставленный мною локоть. «Спасибо». Как ни странно, в эту ночь сирену больше не включали. Но Иван Васильевич приготовил сюрпризы и на утро. Многим оказалось сложно жить по распорядку. В 7 утра подъем, потом душ, завтрак. С 8 утра уже начиналась первая пара. Там, где я себя чувствовал, словно рыба в воде, многим оказалось тяжело. Я встал без 5:07, проверил, что нам снова не подперли дверь спинкой от кровати. Затем принял душ, оделся и принялся выстраивать дальнейшие планы. Все-таки у меня задачи были куда шире, чем учеба в Хервам. На данный момент оставалась тревога и за сестру, и за отца с братом. Все-таки темный артефакт оставался где-то у них, а от него надлежало избавиться еще вчера. В это время встали и привели себя в порядок Костя с Тагаем. Спустившись на завтрак, мы обнаружили, что там уже назревает бунт. Причем, в зачинщиках оказались все тот же курсант в расшитом кителе и Голицын. А поводом послужило то, что Бутурлин решил не останавливаться на достигнутом. Утром в столовой всех ждал рацион, который потребляли защитники на стене. Жирная, наваристая каша с тушенкой и травяной отвар. Причем, я настолько оценил качество готовки, что сначала даже не понял, по какому поводу шум. У меня реально потекли слюнки, и я скорее сел за стол, чтобы поесть. Мне не надо было объяснять, что подобная каша дает сил на целый день. Плюс запас тепла и калорий, которые выветриваются на ледяном ветре с сумасшедшей скоростью. А отвар, у нас такие вообще за нектар богов считались. Он работал на укрепление кожи и костей, а также содержал все необходимые витамины, что замерли. Поинтересовался я у своих спутников. Налетайте, вкусно. Да, при том, что вид у каши был не особо презентабельным, на вкус она оказалась выше всяких похвал. Я тут же почувствовал, как тело наливается силой и здоровым тонусом. Глядя на меня, Тага и Костя тоже начали есть и очень быстро вошли во вкус. После этого начала есть Зоричи и еще несколько курсантов, которые внимательно следили за обстановкой. Тем временем на шум явился вызванный отказниками Мартынов. «Жалуйтесь», — пренебрежительно проговорил он, когда Голицын и парень в расшитом кителе подошли к нему. Следом за ними подтянулись и еще несколько возмущенных аристократов, как я понимал, из самого высшего сословия. «Мы не станем жрать это хрючево», — заявил курсант в расшитом кителе. «Надо все-таки узнать, кто такой, а то уже неудобно для себя идентифицировать. Дайте нормальной еды. Мы не подписывались жить в свинарнике. Это питательная пища с полным запасом всех необходимых для организма веществ», — невозмутимо ответил Михаил Юрьевич, который, видимо, решил последовать за Бутурлиным обратно на стену в случае их успешного увольнения. «Повара старались, чтобы вы получили максимум от питания. Это бред», — вскричал все тот же аристократ, затем схватил тарелку с кашей и грохнул ее о пол, а меня аж передернуло от подобной расточительности. «Вы оставляете нас голодными. Я буду жаловаться», — он даже замолчал, видимо, не знал, кому первому будет жаловаться. «Может быть, жалобную книгу принести?» — не моргнув, поинтересовался Мартынов. «Или отправить вас в ресторан через дорогу». Сегодня он ничем не напоминал того добродушного коменданта, который вчера выделял нам комнату. Сегодня это был сухой и холодный боевой офицер, готовый хоть сейчас расправиться с любым за нарушение субординации. «А там есть ресторан?» — в разговор включился Голицын. «Конечно же нет», — ответил Михаил Юрьевич. «Есть будете, что дают. Перекусы и еда вне столовой запрещены. Выход с территории академии без разрешения коменданта, куратора или декана запрещен. Но мы же хотим есть», — попытался настоять на своем Николай. «Протестные настроения запрещены», — невозмутимо продолжал Мартынов. «Митинги и бойкотирование приказов вышестоящих офицеров запрещены. Приятного аппетита». На этом он развернулся и нарочито военным шагом вышел из столовой. «Да что этот дуболом себе позволяет?» — возмутился курсант в расшитом кителе. «Я найду на него управу. Я сегодня же напишу отцу». Таким образом, на учебу некоторые курсанты отправились голодными. Что ж, это их выбор. Но будь мы на стене, они вряд ли вернулись бы в казарму. Жизнь жестока и не любит привет. Перед занятиями нас разделили на три группы и развели по разным аудиториям. Мы оказались в том составе, в котором прошли испытания. К нам вышел Вяземский, не разлучающийся со своим блокнотом, и сказал: «Рад приветствовать всех в первый день вашего обучения. С сегодняшнего дня и до конца года я буду куратором вашей группы». Он посмотрел на Костю и что-то пометил в блокноте. «Должен сказать, что каждого из вас я оценил еще на тестировании. Полностью представляю ваши боевые и магические возможности, а также имею представление о ваших человеческих качествах. Работать мы будем с вами как над первыми, так и над вторыми. А, если я идеальный», — ухмыльнулся Голицын, «надеясь вывести из себя Глеба Ивановича, могу тогда сразу отлично получить». Но наш куратор оказался крепким орешком. Он посмотрел на Николая поверх блокнота, а затем демонстративно сделал пометку. Голицын напрягся, видимо, еще свежо было воспоминание о завтраке. «Что вы там записываете?» «Вот именно», словно соглашаясь с чем-то, проговорил Вяземский. «Мы с вами будем развивать все человеческое, что в нас есть. Кстати, легкой учебы не ждите, предупреждаю сразу. Наш многоуважаемый декан немного изменил программу обучения, растопив прежний свой камин. Так что ждите сюрпризов. Что я могу сказать? Одно я знаю точно. После обучения вы будете гонять демонов, словно беспризорных собак. А хотя бы в общих чертах можно узнать, чем мы будем заниматься», — поинтересовалась Зорич, дождавшись, пока Глеб Иванович попросит задавать вопросы. Могу сказать определенно, что прямо сейчас у вас состоится первое вводное занятие по истории, ответил Вяземский. Истории я и сам могу каких хочешь рассказать, ухмыльнулся Николай Голицын, но на этот раз уже аккуратнее и не настолько нагло. Но, несмотря на это, куратор сделал еще одну пометку в блокноте. Племянник генерала хотел что-то возразить, но тут дверь открылась, и в кабинет вошел толстенький и низенький человечек, совсем не походивший на поджарых военных. «А вот и ваш преподаватель по военной истории», — Вяземский специально подчеркнул слово «военный», — Василий Михайлович Соловьев. «Он проведет для вас курс лекций об истории нашего мира и противостояния с нынешней угрозой от демонов. Здравствуйте, курсанты», — проговорил преподаватель. «Я уже видел ваши личные дела. Теперь будем знакомиться лично. Уверен, постепенно мы хорошо узнаем друг друга», голос его был мягким, словно он рассказывал сказку на ночь детям, но при этом его хотелось слушать еще и еще. «Здравия желаем», ответили мы, встав с мест, но Соловьев показал нам руками, чтобы мы садились, после чего кивнул Вяземскому, что тот может быть свободен. Но Глеб Иванович вопреки ожиданиям не ушел, а встал позади нас и принялся внимательно наблюдать за ходом лекции. Итак, Василий Михайлович потер руки, вышел из-за преподавательской кафедры и принялся ходить взад-вперед, попутно рассказывая нам то, что некоторые знали и так, а другие впервые услышали только сегодня. Бытует мнение, основанное на легендах, что каждые 10 тысяч лет наш мир сталкивается с другим, с миром, населенным кровожадными и безжалостными демонами. И раньше мы каждый раз их побеждали, отправляя во тьму еще на 10 тысяч лет. Но в последний раз все вышло иначе. Соловьев подошел к грифельной доске и набросал на ней размашистыми движениями некую карту. Я вгляделся в нее, и у меня глаза на лоб полезли, потому что я узнал свою прародину. В ученых кругах нет единого мнения, но все-таки многие придерживаются версии, что в Тахарской империи кто-то провел ритуал вызова низших сил. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но связано это было с борьбой за власть. Конкретно в проведении темного ритуала обвиняют родного брата императора Тахаров. Возможно, Виктор фон Аден, он указал на меня, знает некоторые подробности. Я отрицательно покачал головой, но предпочел не открывать рот, а слушать дальше. Так вот, некоторые историки приходят к мнению, что именно это действие вызвало сопряжение наших миров на 2000 лет раньше положенного. Ведь именно там появился первый и самый значительный прорыв демонов, обозначаемый сейчас, как Тахарская впадина. Надо отметить, что та территория до сих пор захвачена ордами неприятеля, и никто не знает, что там происходит на самом деле. Профессор подошел к кафедре, чтобы перевести дух и выпить глоток воды. «Смотрите-ка, какие негодяи!» – высказался Голицын, видимо, забыв, что за его спиной стоит Глеб Иванович с блокнотом наперевес. «Ведь, если бы не некоторые, мы бы еще пару тысяч лет спокойно жили». «Знаете», – совершенно спокойным тоном ответил ему на это Василий Михайлович, – «я не сторонник этого мнения, и как раз собирался рассказать о другой теории, и, если вы помолчите, то вполне сможете ее услышать, Николай Федорович». Вместе с этими словами он сделал знак рукой, чтобы мажор закрыл рот, а я отметил, что у историка, оказывается, есть характер. Все дело в том, что одним единственным ритуалом добиться таких результатов практически невозможно. Вы только вообразите себе мощь ритуала, способного столкнуть между собой два мира, пусть они и находятся где-то близко. Но ни мы, ни кто-либо другой на этой планете не знает такой силы, которая на это была бы способна. А уж, если учитывать, что наши два мира на этот раз удерживаются вместе, так и вообще никаких ресурсов и никакой энергии на такое не хватит. Соловьев оглядел нас с таким видом, словно решал, следует ли нам рассказывать остальное или нет. А вот лично я оказался заинтригован. Нет, конечно, я кое-что знал и про ритуал мятежного Каина, и про то, что наша империя пала первой. Но вот про ответственность за появление демонов в нашем мире в принципе, я не слышал. Так вот, в связи с некоторыми данными, продолжал тем временем Василий Михайлович, складывается впечатление, что демоны с той стороны тоже вели какие-то изыскания, которые оказались весьма успешны. То есть, возможно, они лишь воспользовались ритуалом для того, чтобы установить постоянно действующий прорыв. А я напомню, что за прошедшие 300 лет они смогли сделать уже 2 постоянно действующих прорыва, и постоянно открывают временные по так называемому поясу напряженности. Бред. Голицын вскочил со своего места, и его лицо исказило гримаса неприятия. Ересь. Все, что вы несете, это полная чушь. Обоснуйте свои слова, курсант Голицын, по-прежнему спокойно произнес Соловьев, чуть ли не с улыбкой глядя на бесящегося мажора. Легко. Николай говорил громко, иногда брызгал слюной и всегда помогал словам руками. Все демоны, тупые, голодные твари. У них нет разума, это все знают. Они не могут чего-то задумывать, вести изыскания, заниматься наукой. Они, монстры, которые могут только жрать и пить кровь. А вы нам тут внушаете, что они изобрели что-то такое, из-за чего смогли прорваться в наш мир. Бред, чушь и ересь. Просто вы хотите выгородить этих, краснокосых. Последнее слово он практически выплюнул. Я бросил случайный взгляд на Костю и увидел, что тот весь кривится от слов Голицына, и вспомнил, как тот его задел в самый первый день. Ничего себе, насколько злопамятный наш новый друг. Даже желваки ходят и кулаки сжимаются. Эх, Николай, умеешь ты находить себе врагов, как и я. Если бы дело было только в Тахарах, возможно, я бы и мог принять вашу точку зрения. Было видно, что Василию Михайловичу неприятно вести беседу с Голицыным, но он в первую очередь был преподавателем. Но как вы тогда объясните балканский прорыв? Вот у нас по стечению обстоятельств в аудитории находится Радмила Зорич, которая прибыла из Сербии. Может быть, она нам подскажет, какой ритуал проводили у них накануне прорыва, или было ли вообще что-то подобное. Откуда я знаю? Ответила Радмила, предварительно встав. Ни дед, ни отец ничего подобного не рассказывали, а дед и в принципе уже ничего не расскажет, он погиб при том прорыве. Да что могут рассказать трусы, скривился Голицын, который, в отличие от Зорич, не считал нужным вставать, когда разговаривал с преподавателем. За свою родину надо бороться, а не как некоторые, только пятками сверкать умеют. С этими словами он повернулся к Радмиле. Что вы, что тахары, трусы и ничтожество. Я буквально видел, как вскипела Зорич, у нее даже глаза налились кровью, а в воздухе явно запахло озоном. Я бы на тебя посмотрела, мальчишка, когда бы под твоим окном стоял легион демонов, сквозь зубы прорычала она. Ты бы свои обосранные штанишки в кулачке до самой границы нес, подлец. Я, скорее, почувствовал, нежели увидел, как Вяземский покинул свое место и приблизился к Голицыну. Судя по всему, он тоже решил закончить эту перепалку, но я не мог оставить все на этой ноте, поэтому тоже встал и обратился к мажору. А подскажи мне, племянник генерала особо приближенного к ее императорскому величеству, каков процент беженцев среди свободных защитников стены? Поинтересовался я холодным, но ровным тоном, но Николай только насупился. Нет, так я тебе скажу, и Василий Михайлович с Глебом Ивановичем не дадут мне соврать, больше половины. А знаешь почему? В целом, я уже был готов к драке, поэтому особо не сдерживался в эмоциях. Опять нет, а потому, что они видели, что творят демоны. Вторая же половина – это каторжники. Внимание, вопрос, кто защищает твою родину и кто из нас еще трус? Тут уже пришел черед Голицына вскипеть и вскочить, опираясь руками на стол. Но его моментально осадил Вяземский, показав головой, чтобы не рыпался. Мы, я ткнул себя в грудь, именно мы сдерживаем натиск и держимся из последних сил, пока вместо прорыва не подоспеют регулярные соединения армии. Это мы развеиваем по ветру прах этих тварей. Так что заткнись и не говори о том, чего не знаешь. Да я тебя, начал было Николай, но я его перебил. Ты на стене был, сколько там прожил, а демонов видел, скольких убил? Я уже забыл, где нахожусь. Перед моим внутренним взором снова выстроились легионы демонов, готовящиеся прорвать нашу оборону. Сядь и закрой рот. В аудитории повисла тишина, а в моих ушах наоборот усилились и не стихали звуки битвы. Именно поэтому я не слышал слов Соловьева, когда он через пару минут все-таки решился продолжить говорить. Он пытался как-то успокоить нас, но мне было не до того. Затем он говорил про систему общества, про отличие дворян и родовичей, про военную аристократию и про что-то еще, а перед моим внутренним взором легионы демонов превращались в труху. Друзья и товарищи умирали, падая со стены, пронзенные когтями твари, или просто потому, что больше не могли переносить суровые будни каторжников. Я даже не сразу осознал, что мои руки до сих пор сжаты в кулаки. Под ними на парте появились черные проплешины. Кажется, я едва не допустил неконтролируемый всплеск силы. Постепенно успокаиваясь, я принялся разжимать ладони, и тут понял, что в правой зажато нечто теплое, если не сказать горячее. Повернув ладонь к глазам, я аккуратно отогнул пальцы и увидел крохотную птичку, малюсенького рога, похожего на тех, из которых сплел магическую сеть на тесте. Аво, подумал я, моментально забыв обо всем остальном, надо постараться продержать ее как можно дольше, чтобы она не развеялась. Хаем, какая симпатичная и такая кроха. Но Ророжик и не собирался развеиваться. Он несколько раз скакнул на моей ладони и уставился прямо в глаза. Один, голос птички был похож на чириканье, но я четко слышал слова. Что же ты один? А что? Я едва сдержался, чтобы не задать вопрос вслух. Что? Птичка наклонилась и несколько раз клюнула меня в ладонь, и я почувствовал совершенно реальную боль от этого. Один капище разбудил, а здороваться не пришел. Пинь-пинь, посетовал Рарак, ждать себя заставляет. Нехорошо, сходить надо, когда ждут. Докладывая императрице, генерал Ермолов волновался против обыкновения довольно сильно. Ваше императорское величество, проговорил он, понимая, что никак не может унять дрожь в голосе. Слухи о пробуждении капища подтвердились. Прекрасно, Екатерина Алексеевна смотрела на генерала свысока, впрочем, она всегда и на всех так смотрела, считая себя превыше всех остальных. Приведите мне того, кто это сделал, я призову его на службу. В том-то и дело, ваше импе, начал было Ермолов. К делу, бесцеремонно перебила его императрица и блеснула глазами. Подозреваемым был один из курсантов, целенаправленно совершивший жертвоприношение, но подозрение не оправдалось. Александр Сергеевич развел руками. Мы проверили его на капище, но оно не отозвалось. Это значит, что кто-то другой. Сама знаю, что это значит, настроение у Екатерины Алексеевны явно испортилось. Ищите, приведите мне того, кто пробудил капище. Я вам за что все вот эти побрякушки даю, а, слушаюсь, ваше импера, хватило одного взгляда, чтобы Ермолов закрыл рот и сглотнул. Там же больше тысячи человек было на вступительных тестах в тот день. Как мы сможем всех их проверить-то? Плевать. Императрица вскочила с трона и стало ясно, что она просто в ярости. Это одно из сильнейших капищ в империи. 500 лет оно спало, утратив последнего проводника, и вдруг проснулось. Екатерина Алексеевна склонилась почти к самому лицу Ермолова, а ее пальцы с ногтями, чем-то похожими на когти хищной птицы, коснулись его щеки. «Мне нужен его новый проводник. Если потребуется, проведите через капище всех студентов, даже отчисленных. Проведите их родителей, слуг, извозчиков. Приведите мне сюда того, кто разбудил капище». Последние слова она уже кричала. «Найдите и приведите проводника». Глава 13. Маленькая огненная птичка, конечно же, смеялась. «Откуда бы я мог знать, что пробудил капище? Более того, что оно меня ждет». И тем не менее нельзя было игнорировать тот факт, что с момента прохождения мною магического испытания во мне постоянно жило чувство, что меня где-то ждут и хотят что-то сказать. Но оно было столь далеким, что я легко отмахивался от него на фоне остальных проблем. Плюнув на Голицына, которому по-хорошему надо было бы начистить морду, я решил после пар отправиться прямиком на капище. На мои наводящие вопросы по поводу того, где вообще находится это место, смешливый Ророжик сказал, что я сам пойму, когда пойду. Но общее направление – заповедный лес, который частично был на территории Академии. Когда мы вышли из учебного корпуса, я вдохнул окружающий воздух полной грудью. Костя и ТГ остановились рядом. «Ты идешь?» – спросил меня Жердев, видимо, что-то подозревая. «Или к сестре?» «По делам, так сказать», – уклончиво ответил я, и тут в разговор вступил Добромыслов, который раньше предпочитал помалкивать. «Если ты решил устроить дуэль с Голицыным, то возьми нас хотя бы секундантами», сказал он, разведя руками. «Он-то по-любому с дружками будет, так и прикопают тебя, вон», он кивнул в сторону леса, в который я как раз и собирался, под теми сосенками. Я постарался не допустить улыбку на лицо. «Нет», ответил я, «Голицын обязательно ответит за все, но не сегодня, и я обязательно позову вас, если решу набить лицо этому. Оставить вас без подобного аттракциона я просто не смогу, а сегодня у меня совершенно иные планы, в которые я вас посвятить, к сожалению, не могу. Идите в нашу комнату, я скоро буду». Насчет того, что скоро, я был, конечно, не уверен, но и задерживаться до поздней ночи не собирался. Тем более, если Бутурлин сегодня опять решит устроить учебную тревогу, надо выспаться заранее. Ребята кивнули и пошли в сторону общежития. Я же подождал, пока они скроются из виду, и отправился прямиком к заповедному лесу. Птичка не обманула, я сразу почувствовал, куда надо идти. Это было, словно биение огромного сердца, слышимое не ушами, а всем организмом. Потому что ты, сосуд, по которому это самое сердце перегоняет жизненно важный элемент, кровь. Заповедным лесом называли целый лесной массив посреди столицы. Были тут и парк, и сам лес, а часть на территории академии была отдана под подобие ботанического сада с огородами, где студентки выращивали всевозможные травки-муравки, использующиеся на факультете зельеварения, то есть в большинстве случаев заготовками трав, ягод и прочих растительных ингредиентов зельевары занимались сразу на месте. Запах поэтому вокруг стоял соответствующий. Я плохо ориентировался в запахах, то есть мог отличить мяту, базилик, кардамон, но не более того. Узкоспециальные травы для меня просто пахли и все. Так и сейчас, я чувствовал, что над землей стоит насыщенный запах трав, цветов, грибов и прочего, но отдельных ноток разобрать не мог. Мне оставалось еще 100 метров, когда я вдруг встал, как вкопанный. Вход внутрь был перекрыт. Точнее, на входе стояли люди в гражданском, явно находящиеся при исполнении служебных обязанностей. Более того, к воротам вели группу из 25-30 человек, откуда-то со стороны общежитий. В груди кольнуло чувство опасности. Было ощущение, что я оказался внутри мышеловки, что вот-вот захлопнется. А я не идиот, чтобы идти против собственного инстинкта самосохранения. Я плавно сменил курс, делая вид, что прогуливался мимо. Затем сжал руку в кулак, представил маленького рожика и раскрыл кулак. Птичка была на месте и, кажется, смеялась надо мной. Ее пинь-пинь-пинь было очень похоже на то. «Передай, что я благодарен за приглашение, но мне сейчас нельзя к капищу», — сказал я, подняв ладонь на уровень глаз. «Слишком много людей вокруг. Я обязательно приду, как все утихнет». «Передашь, пинь-пинь-пинь», — смеялась птичка. «Так это тебя и ищут. Передам, один, передам». Пичуга вспорхнула и унеслась прочь в вечернюю мглу. Я же несколько успокоился. Предупредив капище, я проявил уважение. Теперь на меня не должны обижаться. Раскрыть себя сейчас было бы верхом идиотизма. Если капище пробудилось в ответ на мое заклинание, то я даже представляю, кому и для чего был нужен. Стать проводником одного из древнейших столичных капищ – это заявка на вход в гвардию императрицы. Уж кому-кому, а ей я прислуживать не хотел. Одно дело – защищать людей на стене, и совсем другое – становиться игрушкой в руках императрицы. И в этот момент я сообразил, что нахожусь практически под окнами общежития сестры. Впрочем, все правильно, их факультет был самый близкий к заповедному лесу, чтобы не терять время на долгие переходы. А большая часть времени обучения проходила именно там, где они учились находить разные вершки и корешки и отличать полезную травинку от ядовитой. Отлично, подумал я и свернул к зданию. Заодно сестру проведаю. В комнату к ней меня не пустили, так как жила она там не одна. Зато в фойе общежития было оборудовано очень миленькое место для свиданий с родственниками мужского пола. Кроме меня, тут были две пары. К одной девушке приехал отец, а вот к другой – брат. Хотя, я в этом был не очень уверен, судя по некоторым действиям юноши. И все же, ничего предосудительного тут произойти не могло. У входа в фойе, так, чтобы просматривалось все пространство, сидела бдительная вахтерша, наблюдавшая за происходящим. И вид у нее был такой, что выходить за рамки пристойности и не хотелось. «А вы кем, Аделаиде фон Аден, приходитесь?» — напряженно спросила она, когда я попросил позвать сестру. «Брат», — ответил я и вытащил пропуск. «Виктор фон Аден». Женщина смерила меня взглядом, но практически сразу расслабилась. Только поверила она не словам, разумеется, а бумажке. Сестра примчалась в фойе чуть ли не в припрыжку. Она находилась в отличном настроении и вдобавок была чем-то сильно воодушевлена. «Что-то случилось?» — с улыбкой спросил я, так как не мог не отреагировать ее состояние. «Да», — ответила она, но потом потупила взгляд, понимая, что ведет себя несколько по-детски. «Но тебе, наверное, не будет интересно. С чего ты так решила?» Усмехнулся я и приобнял ее за плечи, что тут же вызвало подозрительный взгляд вахтерши. «Мне очень интересно, что у тебя происходит. Короче, она схватила меня за руку и увлекла на мягкий диванчик возле дальней стены. Сегодня нас всех водили на капище. Оно, оказывается, тут недалеко, в заповедном лесу. Вообще оно должно было спать, но оказывается, нет, оно пробудилось. И представляешь, она схватила меня за руку и сияющими от счастья глазами заглянула в мои глаза. Я его почувствовала. Там, в горном, сестра махнула рукой в случайном направлении, я его почти не чувствовала, а тут, Ада закатила глаза. Я еще раз поймал себя на мысли, что ни разу не жалею о том, что вернулся в это время, чтобы спасти в том числе и ее. Это был настолько светлый и открытый человек, что вызывал тепло в душе одним своим видом. Такие встречаются редко. Именно потому что, Ада была долгое время главной отдушиной нашей семьи, мы так тяжело переносили ее утрату. И как оно? Усмехнулся я, делая вид, что задаю вопрос для галочки, но на самом-то деле мне было очень интересно. Ты не представляешь. Сестра захихикала, но тут же прикрыла рот ладошкой, как большой сонный кот, которого разбудил солнечный зайчик. И вот теперь он лежит, ворочается с боку на бок. Вроде бы просыпаться надо, а вроде бы поваляться еще хочется. Я попыталась к нему потянуться, но оно не ответило, хотя Ада склонила голову на бок, и ее взгляд устремился в воспоминания сегодняшнего дня. У меня создалось впечатление, что этот котяра меня по кончику носа своим хвостом щелкнул. Мол, не для тебя моя ягодка росла, и мы с ней оба рассмеялись. «И что, всем так?» – спросил я, слегка напрягшись. «Нет, конечно», – сестра откинулась на спинку дивана. «Больше его никто даже не почувствовал», – с некоторым разочарованием ответила она. «Вообще странно туда такие экскурсии водить. С капищем должен быть тот, кто его пробудил. А, может быть, его и ищут», – решил закинуть я сестре мысль. «Да что ты?» – она махнула рукой. «Зачем бы ему или ей скрываться? Это же почет и признание силы». Она слегка погрустнела. «Эх, так хочется, чтобы у меня уже сила проснулась. Буду тогда, как мама, бамс, бамс, огнем всех фигачить». И при этом она такую мордашку скорчила, что я не мог удержаться и снова рассмеялся. «Какие твои годы?» Все еще со смехом проговорил я. «Успеешь еще научиться. Кстати, как учеба-то?» «Здорово», — ответила Ада, и вновь ее эмоциональный фон изменился, а я понял, что мне за этим очень нравится наблюдать. Я бы даже сказала, что интересно. Да, девчонки все, без магички, но очень классные. Мы с ними травы разные разбираем, сочетания алхимические. Что с чем можно, что с чем нельзя. Ну, тут меня мама с детства учила, так что легко все получается. Кстати, хочешь эликсир тебе сделаю, если, конечно, есть какая-нибудь барышня на примете, подмигнула мне сестра. «Спасибо», — хохотнул я, чуть отпрянув от Ады, словно защищаясь. «Я как-нибудь сам справлюсь, уж с чем-чем, а в этом плане у меня проблем нет». «Ну как знаешь», — она сделала вид, что надулась. «Мое дело предложить, а вот потом потребуется на неприступную, а я скажу, что ты сам отказался». «Ладно, ладно», — я примирительно положил ей ладонь на плечо. «У нас пока полный запрет с выходом в город, но, если получится, пойдем туда гулять, в кафе сходим, на каруселях каких-нибудь покатаемся. Ты как? Слушай», она повернулась ко мне и заглянула в глаза. «Я буквально сегодня узнала, что тут, в Екатеринбурге есть такая штука, как голограмм-театр. Я поморщился, потому что не слышал такого названия. Там очень интересно», поспешила объяснить Ада. «По вечерам собираются маги иллюзий, читают какую-нибудь очень интересную историю и одновременно визуализируют ее. И ты видишь изображение, как будто герои из книги оживают и передвигаются, представляешь, как представление». Я пытался понять, о чем она, но пока трудно было представить. «Вот мы в театр ходили». «Нет, там все совсем не так», — покачала головой сестра. «Там персонажи могут быть какими угодно, даже говорящими деревьями. Маги такую иллюзию создают. Ну что, сходим? Это очень красиво. Девочки, кто был, говорят, что очень чистые эмоции и живой нерв. Мне понравилось описание, и самому захотелось увидеть то, о чем говорила Ада». «Хорошо», — ответил я, поднимаясь. «Как только получится, обязательно сходим с тобой. Ура, ура, ура!» Сестра захлопала в ладоши, забыв о приличиях, и на нее обернулись все, кто еще был в фойе. «Ой, простите», — поспешила извиниться она и покраснела. Я вытащил из внутреннего кармана небольшую пачку денег. «Это тебе», — сказал я, протягивая купюры ей. чтобы не чувствовала себя ущемленной среди этих всех дворянок-аристократок. «Я вообще-то и сама, баронетка», — хмыкнула она, чем снова вызвала у меня братскую улыбку, затем выхватила деньги и сунула куда-то, я даже не углядел, куда именно. «Спасибо огромное», — и чмокнула меня в щеку. «Постараюсь каждый день заходить», — сказал я. «Успехов тебе». Пока Ада махнула мне рукой и легкой походкой побежала к себе, я вышел из женского общежития и понял, что, несмотря ни на что, мне очень хорошо. Я даже посмотрел в небо, ища знакомые звезды и планеты, но сегодня отчетливо видно было только Венеру, а все остальные космические объекты расплывались в дымке. Да, в груди поселилось некое ликование. Уж не знаю, по какому именно поводу была эта эйфория, но сейчас она была, как никогда в тему. Впервые за многие годы с души исчез камень, лежавший там с того дня, когда в дом пришло известие из пансиона благородных девиц, в который отправили Аду. В комнате меня ожидал перформанс от Кости и Тагая. Они тренировались надевать форму на время. Я как раз вошел в тот момент, когда была очередь Добромыслова. Мною сразу же овладело дежавю. Вот так же быстро и ловко он управлялся, сколько я его помнил. «Представляешь», — притворно жалобным голосом сообщил мне Жердев. «Когда только начали, я у него почти 10 секунд выигрывал, а теперь он у меня 4. Мастерство не пропьешь», — хмыкнул я, хотя к данному случаю это не относилось. «Наш друг достаточно быстр», — сказал я уже громче. «Теперь надо решить вопрос с десантированием. А вот с этим труба», — сказал Тагай, разведя руками. «К окну подхожу со страхом, а уж выглянуть совсем боюсь, не то что прыгать». Мне сразу же вспомнилось, как он прыгал со стены. Довериться товарищам с магией воздуха было сложно, но приходилось. Поэтому Тагай прыгал исключительно с закрытыми глазами, открывая их только в полете, когда выбора уже не было. Ну и сгруппироваться надо было перед правильным приземлением. И так из раза в раз, опыт вообще не работал. «Прыгай с закрытыми глазами», — сказал я, кивая на окно. «Попробуй, вдруг это поможет». Как я и ожидал, данный метод сработал безотказно. Мы еще некоторое время потренировались, а затем разошлись по кроватям. Ночь прошла спокойно без тревоги, что мне показалось странным. Это означало, что наш декан задумал что-то более убойное. В столовой нас ждало нечто очень смахивающее на митинг ущемленного дворянства. «Да где это видано?» — возмущался курсант в расшитом кителе. «Я сюда учиться поступил, а не худеть». «Вот именно, Лев», — поддерживал его Голицын, оглядывая остальных. «А вы чего молчите? Или будете давиться этим хрючевым?» На сегодня снова была каша, но сваренная по другому рецепту. На стене такую давали только по большим праздникам, поэтому я не стал никого слушать и принялся за еду. «Да ладно, тут кормит, как скотину», — продолжал негодовать тот, которого Николай назвал львом. «Но по каким таким законам у нас все продукты из комнат вынесли во время занятий? Я хотел поесть нормально, хватился, а там пусто. Это же воровство». «Спокойно». В обеденном зале появился комендант Мартынов. «Курсант толстый, все ваши зефирки и утки по-пекински будут отданы родственникам в том виде, в котором их забрали из ваших комнат. И запомните, пока на передачу съестного действует запрет, вы либо будете есть то, что вам дают, либо будете голодать». Вот и узнал, кем был ряженый курсант. Оказывается, из рода толстых. «Я буду жаловаться», — прорычал Лев, сел рядом с Голицыным, ненавидящими глазами уткнувшись в Михаила Юрьевича, после чего стал потихоньку отхлебывать отвар из кружки. «Хаем, а ведь методика Бутурлина работает. Таким макаром они через недельку уже не будут видеть свою жизнь без питательной каши». Хотелось аплодировать нашему декану. Он знал, что делает. А видеть голодные лица мерзавцев было вдвойне приятно. «Внимание, первый курс». Я оглянулся на голос и увидел Вяземского. «Сегодня у вас будет специальное занятие. Оказание первой магической медицинской помощи. Проходить будет во флигеле при медицинском факультете, поэтому после завтрака все на построение, а затем на занятие». «Это что еще за новость?» – возмутился Голицын. «Какая еще ПММП? Сроду ничего такого в этой академии не преподавали. Я же предупреждал», – мягко ответил на это куратор. «Вас ждет множество сюрпризов. Надо было идти учиться позже», – вздохнул Николай. «Когда уже этого Бутурлина выпрут?» Занятия по оказанию первой магической медицинской помощи проходили в небольшой пристройке к главному корпусу академии. Пристройка была разделена на две части. В одной стояли койки, где студенты старших курсов лечили пришлых пациентов для прохождения практики, а во второй располагалось нечто среднее между лабораторией, операционной и кунсткамерой. Всюду стояли стеклянные емкости с частями демонических тел, в углу на каркасе красовался скелет летающей твари, которая, если мне не изменяла память, и была праотцом или праматерью тех самых шерстяных зверюк, что выбрались из прорыва и погибли в огне моего смерча. «Это что такое?» — ничуть не стесняясь, голосом, полным презрения, выдал Голицын, когда мы вошли в кабинет, где некто с приглушенной руганью на своем горбу тащил макет демона-легионера в натуральную величину. А это ни много ни мало, а почти 5 метров. Что за голем? Относились его слова к преподавательнице, которая нас должна была научить азам магической помощи, или к макету для меня осталось загадкой. Но Толстый внес ясность своим едким комментарием. 7 на 8, 8 на 7, это только голова, брезгливо выдал Лев, который с недавнего времени стал держаться рядом с Николаем. Что еще за кунсткамера? Преподавательница, судя по энергетике, сильный лекарь, действительно была просто огромна. Она возвышалась над самым высоким из нас почти на 2 головы. При этом была достаточно широкой и основательной. Я прикинул, что в ней 200 кг чистого веса, и это при практически полном отсутствии жира. Черты лица у нее были соответственно крупные, поэтому, скорее, отторгали, но при этом, если смотреть на них непредвзято, были достаточно пропорциональными и даже симпатичными. Но, конечно же, первое впечатление создавалось такое, что перед тобой женщина, которая тушит избы остановленными конями, как в игре «Городки». «Рада приветствовать вас на своем занятии», — пророкотала над нами преподавательница, ослепительно улыбаясь. «Меня зовут Аграфена Петровна Бабичева, и сегодня мы будем учиться оказывать первую магико-медицинскую помощь самим себе. А по вам и не скажешь, что вы можете помощь оказать». Голицын уже отошел от первого шока и вернулся к своей обычной манере хамить и дерзить, но при этом он не осознал, что слишком близко приблизился к преподавательнице. «Вам бы лучше борщи рожать да детей варить, чем пытаться учить аристократов со своей внешностью. Лично я поостерегся бы говорить подобное человеку, у которого кулак раза в полтора больше твоей головы, причем, находясь в непосредственной близости от этого самого кулака». Но Голицын, видимо, совсем страх потерял, точнее, чувство самосохранения. Но Аграфена Петровна оказалась достаточно изощренным человеком. Она взяла Николая за воротник кителя 3 пальцами и подняла на 0,5 метра вверх, как нашкодившего котенка. Потом встряхнула и ласково посмотрела в глаза. «А тебя я сделаю пособием для лечения переломов различной степени тяжести», мягко, словно с родительским участием проговорила Бабичева. «У тебя как раз конституция позволяет. Отпустите меня». Николай пытался брыкаться, и от этого зрелище становилось еще более смешным. Остальные сокурсники начали хмыкать сначала в кулак, а затем и вовсе смеяться в открытую. «Поставьте меня на землю, пустоголовая вы ведьма». «А то что?» Аграфена Петровна улыбнулась еще шире. «Ты пожалуешься дяде?» «Жалуйся», она поставила его обратно. «Но знай, что большинство болячек генерала Ермолова излечивала я». «Да что это вообще такое?» Лев в расшитом драгоценностями кителе даже не пытался скрыть брезгливое отношение к происходящему. «Какого хрена нас будут учить какому-то знахарству деревенские бабищи, а?» Он как будто обращался ко всем, даже голос повысил, но смотрел только на Аграфену Петровну. «На кой нам вообще изучение первой помощи? Во всех боевых соединениях, если кто-то из нас туда вдруг и попадет, есть полковые лекари. Они даже мертвых на ноги поднимают. Поэтому вы все, как хотите, а я пойду поищу что-нибудь съедобное в этом пристанище насилия и отсутствия логики». Бабища, ни к кому не обращаясь, да и едва слышно фыркнул парень, которого я приметил еще вчера. «Это бабища на границе перехода к уровню боярыни. Встретишься с такой в бою, и тебя уже ничего не спасет, гарантированная смерть. Зато после боя, гарантированная жизнь». Всю эту тираду слышал только я. Даже мои друзья больше заинтересовались тем, что происходит между преподавательницей и львом. А я заинтересовался парнем. Он создавал впечатление отщепенца. С ним никто никогда не общался, и он всегда и всюду был один. Никогда и никто не подходил к нему даже, чтобы пожать руку. Как видно, он и общаться привык сам с собой, только вслух. Тем временем Бабичева остановила запланированный отход курсанта в расшитом кителе, попросив подождать 2 минуты, и обратилась к остальным. «А скажите мне, любезные», голос у нее был громкий, зычный, можно даже сказать, командный. Зачем нужна первая помощь боевому магу? Все молчали, то ли вспоминая формулировку, заученную еще в школе, то ли просто не хотели отвечать. А мне почему-то захотелось высказаться, и я выдал. Ранения случаются обычно на линии соприкосновения с противником, четко, словно отвечая вышестоящему офицеру, отрапортовал я. Первая магико-медицинская помощь необходима для того, чтобы иметь возможность добраться до полкового лекаря. Если не знать, что делать с ранами незамедлительно, можно сдохнуть по пути от шока, боли, кровопотери и многого другого. Именно поэтому базу первой помощи знать необходимо, и для прохождения службы на стене данная дисциплина обязательно к изучению. Молодец, Аграфена Петровна мне кивнула с уважением в глазах и снова переключилась на льва. Теперь понятно, класс, выдал парень, который до этого рассуждал об Абичевой, а потом украдкой глянул на меня. Я решил, что должен разобраться в происходящем. Виктор фон Аден, сказал я и протянул ему руку. Парень открыл рот, словно хотел что-то сказать, и даже руку начал поднимать, чтобы пожать мою, но в последний момент замер. Что-то было явно не так. Артем, наконец, сказал он и легко прикоснулся к моей руке, но не пожал ее. Муратов, но лучше не подходи. Он опустил глаза и постарался уйти подальше от меня. Сказать, что данная ситуация озадачила меня, ничего не сказать. Я даже огляделся по сторонам и увидел напряженный взгляд Радмилы Зорич, направленный на меня. Я решил, что разберусь с этим, но позже. Сейчас основное действо происходило возле Аграфены Петровны. Честно говоря, лучшего преподавателя и пожелать было сложно. То, что она сделала дальше, обсуждалось еще несколько дней подряд. «Подойдите-ка ко мне, любезный», — проговорила она льву голосом, наполненным непередаваемой мягкостью, настолько, что он даже не смог сопротивляться. «Дайте-ка вашу руку». Она взяла правую руку курсанта за запястье и положила на небольшой стол перед собой. «Смотрите, основное, чему вы должны будете сейчас научиться, это делать лечебный кокон от переломов». «Что?» — повернулся к ней лев и попытался высвободить свою руку, а остальные собравшиеся замерли. «А-а!» — его крик разнесся на весь флигель, потому что, не изменившись в лице, Аграфена Петровна сломала ему мизинец на правой руке. «Отвали от меня! Больно, ёб! Сумасшедшая сука, отпусти руку!» Но Бабичева делала вид, словно ничего не происходит. В моменты резкой боли, размеренно говорила она, неведомым образом перекрывая крики удерживаемого ею курсанта, «Вы должны уметь зачерпнуть маленький шарик маны прямо из источника, и вот этой голой силой обернуть место травмы, причиняющей боль, как будто бинтиком или подорожником. Это делается для того, чтобы оставаться в сознании, здраво мыслить и продолжать выполнять боевые задачи, а не биться в конвульсиях, как в нашем случае». Она кивнула на льва, у которого уже слюна от ярости выступила на губах. Понятно, кто-то кивнул, но большая часть просто стояла и смотрела на происходящее широко открытыми глазами, не понимая, о чем им вообще говорят. У меня все это вызывало только улыбку. «Лев Николаевич», — обратилась она тем временем к удерживаемому курсанту, — «вы бы вместо того, чтобы визжать, как свинка на забое, попробовали бы действовать, как я говорю». «Да пошла ты, тварь охреневшая, я на тебя жалобу напишу», — продолжал сквозь выступившие слезы вещать лев. «Ну что ж», — вздохнула Аграфена с таким видом, словно хотела, как лучше, а получилось, как всегда. «Если будет, чем писать», — проговорила она, — «то обязательно напишешь», — и сломала курсанту безымянный палец. Вой разнесся на всю округу, но, кажется, никого из вышестоящего руководства особо не волновал. «Отпусти меня, отпусти, больно же». Голос Льва Николаевича и правда уже походил на визг поросенка, а ведь это оказались сломаны только 2 из 5 пальцев. Я уже предчувствовал настоящий праздник. «Учитывая, что сил у вас пока немного», — Аграфена Петровна снова перевела свое внимание на нас, — «рассчитывайте, что каждый такой бинтик должен быть не больше 25 единиц маны. Позже, когда научитесь этой технологии, будете тратить 10-15 единиц, не больше. А пока, так, зато наверняка», — она снова посмотрела на подопечного. «Ну что, тебе хватит этой боли, чтобы научиться. Ты работаешь последний день, сука», — выдохнул лев, а затем взвыл от перелома 3-го пальца. «Иногда», — Бабичева обвела нас взглядом, — «одного единичного источника боли недостаточно, чтобы человек смог аккумулировать энергию для собственного излечения, и тогда приходится применять концепцию множественных очагов. Я уже не смог это слушать с серьезным лицом и откровенно рассмеялся. Костя и Тагай подхватили мое настроение. Затем к нам присоединились еще несколько человек. Лев же побагровел от боли, злости и безысходности. Полагаю, никогда в жизни его еще не ставили в подобное положение. Смог он сделать то, что ему говорили с самого начала только после четвертого сломанного пальца. Правда, все равно не так, как это задумывалось. Вот посмотрите. Аграфена Петровна продемонстрировала руку курсанта всем собравшимся. Наш Левушка, молодец, и смог наложить исцеляющую повязку себе на руку. Она одобрительно посмотрела на него, а затем склонила голову чуть на бок. Только вот я же говорила, что следует использовать 25 единиц, а ты схватил все 150 и замотал руку аж по локоть. «Да кто вас знает», — сглотнув, ответил тот, — «вдруг вы дальше ломать пойдете». Бабичева, наконец, отпустила руку льва, предварительно излечив ранее покалеченные пальцы, и тот обхватил ее здоровой, в неверии проверяя собственную целостность. А вот это, она снова обратилась ко всем нам, первая здравая мысль от Левы за сегодня. «В условиях, приближенных к боевым, иногда так поступать даже разумнее. А теперь подходите по одному, будем пробуждать в вас умение накладывать исцеляющие повязки чистой силой». Курсанты буквально забурлили от такого предложения. Никому не хотелось, чтобы им ломали пальцы, но бежать было некуда. Аграфена Петровна возвышалась над всеми и видела каждого. Она мило улыбнулась и сделала приглашающий жест к столу. «Сначала желающие», — гостеприимно сообщила она. Череда сломанных пальцев и наложенных на них перевязок при помощи силы, почерпнутая из источника, казалась нескончаемой. Многие никак не могли взять в толк, что именно от них требуется, другие противились мысли, что им вообще что-то будут ломать. Одним словом, обычное практическое занятие с некоторыми пикантными особенностями. И это что же получается? Вслух задумался один из наших сокурсников уже после того, как смог наложить себе магическую повязку. Так можно научиться все исцелять? Кучерявый парень явно из небогатого рода с удивлением смотрел на собственную руку и шевелил сращенными пальцами. Суперумение, получается, а со временем можно научиться и других так лечить. Так, стоп, Аграфена Петровна даже прервалась от членовредительства очередному курсанту. Послушайте меня внимательно. То, что вы сейчас проходите, это работа с голой, чистой энергией вашего источника. Она выделила голосом слово «вашего», и воздействовать таким образом вы можете только на свое собственное тело. Вы не станете от этого лекарями, способными излечить других. Запомните это раз и навсегда. То, что вы узнаете сегодня, лишь возможность попытаться спасти свою жизнь в экстремальных условиях. Не более того, многие разочарованно вздохнули. Видимо, уже придумали себе в голове, что начнут другим ломать пальцы, а потом показательно залечивать их. Один, окликнули меня со спины. Я обернулся и увидел Радмилу. Она смотрела на меня без вызова, но с каким-то странным выражением. Это был и интерес, и что-то еще, что я пока не мог идентифицировать. Но полагал, что со временем смогу разобраться в чувствах этой девушки. «Привет», — ответил я, стараясь не сильно смущать ее прямым взглядом. «Что-то хотела». «Хм», — выдала Зорич. И на ее лице появилось довольно забавное выражение с эдакой хитринкой. «Ты же знаешь, как все это делается, да?» Она кивнула в сторону Бабичевой. «У тебя и отец, и брат периодически на стене бывают».